так еще можно было держаться. Он уже не берег своих ног, которые до колен были мокрые, в сапогах хлюпала и чавкала, мешала раненая рука. И он держал ее на груди, засунув за пазуху. Очень скоро он провалился едва не до пояса. Как-то выбрался под ольховый куст, где вроде было потверже. Надо было прикинуть, в каком направлении двигаться дальше. «Эй, давай сюда!» Повозка дернулась, лошадь выбросила вперед переднюю ногу и сразу же провалилась по самый живот. Левчук, оглянувшись, подумал: «Вылезет?» Но не вылезла. Лошадь бросалась в стороны, билась, но выбраться из ямы не могла. Тогда он, булькая сапогами в жидкой грязи, вернулся и, пока грибоед тянул коня за уздечку, уперся здоровым плечом в зад повозки. Минуту толкал ее изо всех сил, намокнув по грудь, и повозка, как-то свалившись на бок, выползла из топи. Сзади, подобрав над белыми коленками юбку, перебралась через развороченное место Клава. «О, Господи! Вот тебе и Господи!» — язвительно подхватил Левчук. «Закаляйся, понадобится!» Он снова отправился вперед, шаря в воде ногами. Но всюду было глубоко и зыбко, и он по пояс в воде с немалым усилием долго брел по трясине. Однако пригодного пути тут, наверное, не было. Он прошел сотню шагов, но так и не достиг берега. Всюду была топь, осока, травянистые кочки и широкие окна черной воды, над которыми курился сизый туман. Тогда он вернулся к повозке и ухватился рукой за оглоблю. «А ну, взяли!» Грибоед потянул за уздечку, лошадь послушно шагнула раз и другой, напрягла все свои лошадиные силы, повозка немного сдвинулась с места и остановилась. «Давай, давай, давай!» Они вдвоем не на шутку впряглись вместе с лошадью. Левчук тянул за оглоблю, грибоед с другой стороны за гуж. Лошадка билась, дергалась, все глубже погружаясь в черную, разбитую ногами жижу. Она старалась и смело шла, казалось, в самую прорву, куда ее вел ездовой, сверхлошадиным усилием волоча за собой телегу, колеса которой уже погрузились в трясину. Все они были по грудь в воде и в болотной жиже. По лицу и спине Левчука лился пот. Сзади, как могла, толкала телегу Клава. Наверное, они пробарахтались бы до утра в этой прорве, а конца болоту все не было. И тогда пришло время, когда все молча остановились. Чтобы окончательно не погрузиться в болото, они держались за оглобли и телегу. По хребет ушедшая в воду лошадь вытянула вперед голову, стараясь как-то дышать. Казалось, если бы не повозка сзади, то она бы поплыла по этой топе. Только куда было плыть? Левчук впервые засомневался в правильности своего выбора и пожалел, что сунулся в это болото. Может, действительно лучше было ехать на гать? Авось проскочили бы. А теперь ни взад, ни вперед, хоть дожидайся рассвета. Или бросай тут повозку и неси на себе десантника. Хорошо еще, что Клава не роптала, терпела все молча и даже в меру своих сил толкала повозку. «Вот влезли, так влезли», — сокрушенно сказал Левчук. «Я же говорил», — живо подхватил грибоед. «Влезли, як дурни якие, як теперь вылезем?» «Может, с километр проехали?» — тихо отозвалась сзади Клава. «О, Боже, я уже не могу». «Треба назад», — сказал ездовой. «А то и коня утопим, и этого, да и сами. Тут окна есть, ого, по голову еще останется». Левчук растерянно вытирал рукавом лоб и молчал. Он сам не знал, как теперь быть, куда податься, вперед или назад. Да и сил почти уже не осталось ни у лошади, ни у людей.